Я сказал в отеле, что имею небольшое дело, и просил в эти немногие дни как можно тщательнее скрывать мое отсутствие. Знаешь ли ты Альгамбру? Я был там еще ребенком, но помню, что врата справедливости на север, стало быть, в стороне отсюда. Вскоре оба наездника увидали перед собою стену, за которой возвышались замки и развалины. Они проехали мимо большого открытого входа в Альгамбру, в который проходили монахи и жители маленьких домов, окруженных крепкою стеною. Оба наездника, прислушиваясь с минуту и убедясь, что вблизи не было ни души, быстро проскакали мимо. Наконец они достигли мрачного углубления в каменной стене. «Тут, вероятно, врата справедливости», — прошептал один из них и направил свою лошадь к этому месту с напряженным вниманием, глядя перед собою. В эту минуту во мраке показалась могучая фигура, и громкий голос спросил, кто там. «Мадрид и Канарские острова», — сказал один из наездников. «Если я не ошибаюсь, то Топете стоит на карауле». «Да, да, это Топете. Черт побери, как трудно сторожить. Ну, долой с лошадей! Здравствуй, Салюстиан! А вот и маршал Прим. Благодарю всех святых, что вы прибыли без приключений. Вы последние». «Только что пробило полночь», — сказал Олоцага. «Мы всегда отличались точностью. Позволь же тебя обнять, контр-адмирал!» — воскликнул Прим и соскочил с лошади. «Я так рад, что наконец-то мы опять все вместе! Хотя только на эту ночь, и тайно, как преступники! Все будет скоро иначе! Сперва привяжите своих лошадей там, у выдающейся каменной стены, а я отопру ворота, что не всякий сумеет сделать». В то время как Прим и Олоцага отводили своих лошадей, контр-адмирал с ключом в руке пошел в углубление каменной стены, в котором во мраке находились врата справедливости. Он всунул ключ в давно не открывавшийся замок, повернул его с силою два раза и широким плечом стал так сильно напирать на железную дверь, что крюки ее заскрипели, и она тяжело и тихо стала отворяться. «Следуйте за мною», — сказал он Приму и Олоцаге. — «Дайте мне ваши руки», — продолжал он, вынув ключ из дверей и захлопнув ее за собой. «Когда мы выйдем из каменной стены, луна светит нам дорогу, а тут очень неприятно». «Но ведь ее совсем не видно», — сказал Прим, шедший рядом с Олоцагой за своим проводником. — «Верю тебе, я также ничего не вижу. Но не беспокойся. Это очень естественно. Нам надо пройти еще шагов 20 в этом полумраке. Потом мы выйдем на двор». Прим вскоре увидел бледный свет луны на дворе, вымощенном мрамором. Мох и разные растения в изобилии росли во всех щелях и обдавали приближавшихся своим освежающим ароматом. Наконец они вышли из мрачного хода и очутились под высокой колоннадой, окружавший весь двор старого маврского замка. Луна причудливо освещала старинный прекрасный двор. Олоцага, погруженный в раздумья, на минуту остановился. Топете торопил его. Три представителя королевской гвардии перешли через двор. Шаги их громко раздавались в тишине. Широкие мраморные ступени вели к двери, которую отворил Топете. Они вошли в полутемный длинный коридор со сводами, через который вышли на львиный двор. Фонтаны, освежавшие любимое место отдыха прекрасных султанш, ныне иссякли. Цветы, распространявшие в воздухе свое чудное благоухание, завяли. Только кое-где плющ обвивал высокие колонны, и львы, некогда выпускавшие из пасти серебристую струю, остались в том же положении. Топете повел друзей своих через львиный двор в разрушившиеся залы Альгамбры. Кругом видны были богатые мраморные колонны. Услышав голоса, они подошли к зале «Делос Эмбаярдерос», с высокими открытыми окнами, сквозь которые бледный свет луны освещал гербы маврских королей погибшего рода.